Глава 16. Вика. Вся поездка напоминала долгую мучительную смерть. Каждую секунду я чувствовала агонию. Я не могла кричать, двигаться, дышать, и я ничего не могла. Я пыталась успокоиться, искала якорь, следила за дыханием. Но моя память была сильнее. Я словно заново переживала самый ужасный момент в своей жизни. Это случилось, когда Эльза с Мари сбежали, а Версавия вышла замуж. Я осталась одна. У меня подъем был в 3 ночи, а спать ложилась я около 12 ночи. 3-4 часа на сон. Я убирала, готовила кушать, следила за домом. Отец специально надевал белоснежные носки и перчатки и проходился по всем поверхностям. И не дай бог, если его одежда изменит цвет. В тот день мой организм дал сбой. У меня болел живот из-за критических дней, и я так устала, я не высыпалась. И получилось, что я проснулась аж в 7 утра. Точнее, не проснулась, а отец за волосы вытащил меня из кровати. Я даже понять ничего не успела. Он протащил меня за волосы по всему дому, через двор и закрыл в погребе. А он был такой маленький и узкий, я не могла там стоять во весь рост. Там было темно и сыро, и я отчетливо помню запах. Запах сырой земли, плесени и крыс. Он до сих пор преследует меня в кошмарах. Сначала я плакала, звала на помощь, но никто не пришел, потому что всем все равно, жива я или нет. Голос срывался, превращаясь в хриплый шепот. Потом началась паника. Я билась о стены, царапала ногтями дверь, кричала до тех пор, пока не охрипла. Меня охватил ужас. Я свернулась клубочком и не двигалась. Время тянулось беспощадно медленно. Я хотела пить, есть, в туалет. Мне казалось, отец забыл обо мне. Я думала, что тот погреб станет моей могилой. Но он не забыл. Он вытащил меня оттуда, чтобы все мои мучения начались заново. С тех пор я боюсь замкнутых пространств. Боюсь темноты. И, запертая в багажнике машины, я переживала тот кошмар снова и снова. Наконец-то мои молитвы были услышаны. Машина остановилась, и с меня сняли стяжки, отклеили скотч, достали из багажника. Я не могла стоять. Солнце слепило глаза. Гела поддержал меня и завел в какую-то постройку. Я так и не поняла, что это. А потом я почувствовала его, проклятого Раяна Иманова. Он взял меня за предплечье и повел за собой. Ноги не слушались, я постоянно путалась в них. Он завел меня в комнату и отошел. Мне пришлось схватиться за стену, чтобы не упасть. Я делала медленные вдохи носом, выдыхала через рот. «Здесь будешь жить», — услышала голос Раяна. «Только не подходи ко мне», — мысленно кричала ему. Но он не слышал, конечно же. Подошел ко мне и пальцем приподнял меня за подбородок. «У нас здесь самообслуживание. Ты, наверное, не привыкла к такому. Ты же царевна. Папа мой пылинки с тебя сдувал. Посмотрим, как будешь жить, как простые смертные». Я моргнула раз, другой. Я не могла посмотреть на Раяна. Сейчас я его боялась. Очень сильно. Все месяцы терапии пошли по одному месту. Я снова чувствую себя жертвой, слабой и беззащитной. Большой палец Иманова провел по моей щеке в мимолетной ласке. А я замерла. Съежилась вся, стараясь занять как можно меньше места, стать невидимкой. Хотелось исчезнуть, раствориться в воздухе. Я знала, что такие, как он, не способны на ласку. Она обманчива. Нельзя верить. Меня трясло так сильно, что зуб на зуб не попадал. «Вика, что с тобой?» — услышала напряженный голос Раяна. «Все нормально, прости», — шепчу, заикаясь. Истерика подкатила к горлу. Ее не подавить. Слезы катятся по щекам. Тело дрожит. Мне нечем дышать. А я стою и продолжаю просить прощения. Я не понимаю, за что. Просто знаю, что так надо. Я чувствую себя виноватой. Я чувствовала себя маленькой забитой девочкой, которую вот-вот накажут. За что? Я сама не знала. Просто знала, что заслужила. Заслужила боль. Заслужила наказание. Я сама виновата в том, что разозлила его, что... Слыша, как Раян ругается сквозь зубы, закрываю лицо руками и плачу сильнее. «Прости, прости, пожалуйста, только не бей!» Скулю, не сдержавшись. Внезапно его руки коснулись моих. Я вздрогнула, ожидая удара, но он не ударил. Он аккуратно убрал мои руки от лица. Его пальцы были такими теплыми и неожиданно нежными. Это еще больше испугало меня. Ласка от него казалась неправильной, неестественной. Он не способен на нее. «Вика, посмотри на меня!» Его голос звучал мягко, но в нем все равно чувствовалась сталь. Я не смела поднять глаза. «Вика», — повторил он более настойчиво, слегка приподнимая мой подбородок. Мы встретились взглядами. Я судорожно вдохнула. «Прости», — снова говорю, а у самой губы дрожат. Рай смотрит на меня бесконечно долгие секунды, а потом обнимает. Я в шоке от его действия. Сначала замираю, а потом крепко обнимаю в ответ. Мне хочется стать с ним одним целым. Хочу, чтобы он поделился своей силой со мной. Хочу, чтобы он защищал меня и не позволял никому обижать. Его объятия были крепкими, почти сокрушительными, но в них не было агрессии, только защита. Тепло его тела проникало сквозь тонкую ткань одежды, согревая меня изнутри, отгоняя остатки ужаса. Я уткнулась лицом в его плечо, вдыхая запах его парфюма, и неожиданно для себя почувствовала, как напряжение начинает отступать. Дрожь постепенно утихла, дыхание стало ровнее. Впервые за долгое время я почувствовала себя в безопасности, словно за каменной стеной, словно дома. Эта мысль поразила меня. Дом? С ним? Это же он и довел меня до нервного срыва. Но как бы абсурдно это ни звучало, именно так я себя и чувствовала. «Надо тебя чинить, Вика». «Я не поломана, Раян. Я в труху». «Тебе повезло, что я усидчивый». Слышу улыбку в его голосе. Я хотела улыбнуться в ответ. «Я помешала?» — спросил женский голос. Я сразу напряглась, а Раян крепче обнял меня, а затем отошел. «Нет. Это Вика. Расскажи ей все», — командует Рай. «Хорошо», — улыбается девушка, а потом... Потом целует Раяна в засос. Вот я и познакомилась с его девушкой.